Глава 23. Давид. «И что мне с ней делать?» — спросил я, глядя на сжавшуюся в комок Раду сквозь окно гостиной. Она игнорировала мое присутствие, игнорировала мои слова, сжавшись и обняв себя руками. До этого момента были попытки говорить, достучаться до меня. Все начиналось с фраз, как бы между прочим, что она уже предупредила родителей и подруг, да и вообще все население города о том, где она сейчас и с кем. Когда подобное не оказало никакого результата, Рада продолжила, но уже заискивая. После были угрозы. «Нечего, грузить в машину и везти в стаю», — дал совет Коваль. «Это похищение по человеческим меркам», — напомнил я. «По нашим меркам тоже», — хохотнул он, растирая переносицу и посматривая по сторонам. Мы стояли на улице, банально прислушиваясь к разговорам соседей. Вероятность того, что кто-то еще, кроме бывшего Рады, видел мой оборот, была велика. «И что делать?» — повторил я вопрос. Бета посмотрел на меня из-под лобья и произнес по слогам. «Я не знаю». «Оставаться тут глупо», — закончил он за меня. «Я ребятам дал команду пошерстить по сети. Надеюсь, ты не стал звездой интернета». «Значит, нужно забирать», — сделал я вывод. «Забирай». Коваль раздраженно мотнул рукой на Раду. А меня посетило острое желание оторвать ему конечности и засунуть в самые темные уголки организма. «Как?» — процедил я сквозь зубы. «Ну сколько в ней? Ну, уверен, 60 килограммов ты точно поднимешь». «Ладно, 61 и 200 граммов, если считать собакой», — заржал он. «Ты не представляешь, как сейчас меня раздражаешь». «Представляю. Я чувствую, как злится твой зверь. Иди». Он толкнул меня в бок, вырывая из груди утробный рык. «Проводи разъяснительную беседу. Оставить-то ты ее все равно не сможешь». Коваль был прав во всем. Абсолютно. И этот факт злил еще больше. То, с какой легкостью он рассуждал, не понимая и малой части всего, что я сейчас испытывал. «Надеюсь, боги побалуют тебя парой», — бросил я через плечо. «Самый отбитый. Я не тот персонаж, чтобы боги вспоминали обо мне», — отшутился он. «Как и я». Для удовлетворения мне хватило и отблеска страха в глазах собеседника. Самого настоящего страха. Но радость от мальчишеской победы длилась недолго, ровно до того момента, пока я не вошел в дом. «Поговорим тут или...» Я пытался вести себя цивилизованно. «Или...» «Отлично». «Не подходи!» Она выставила телефон, словно церковный крест, которого я должен бояться. «Все знают, где я». «Сомневаюсь. Ты побоялась подставлять подруг или родителей». Рада упрямо сжала губы, продолжая держать телефон в вытянутой руке. «Я пишу видео», — предупредила она. «А что не прямая трансляция?» — спросил, подходя к ней, забирая гаджет и присаживаясь на журнальный столик. Я не знал, как начать. Слова тяжело шли. Что-то сдерживало их внутри. Я снова посмотрел на Раду. Она все еще была сжата в комок, ее ноги подтянуты к груди, а руки обнимали колени. «Что тебе от меня нужно?» — спросила она, нервно сглатывая. «Ничего особенного. Только куртка и мотоцикл», — закончил за меня Коваль. «Поехали. Ребята нашли твои следы в сети. Придется поработать. Я жду в машине. Наши уже едут. Тебе нужно уйти в тень. Возможно, уже вечером хозяин ночи, Немиров Давид Романович, погибнет в аварии или от передоза какой-то сранью. Все же спорный был персонаж. Что выберешь? Хочешь освещение новостей на местном канале? Без шумихи не обойтись». «Просто закрой рот», — прорычал я, подхватывая Раду на руки. Коваль всегда отличался любовью к неудобным шуткам или действиям. Он часто ходил по острию не только в стае, но и в большом мире. Но у него была врожденная чуйка на провал и избыток хитрожопости. «Это он...» — он потряс рукой, подбирая нужные слова. «Тварь... «Простите», — среагировал на недовольное мычание Рады, что старалась вырваться из моих рук. «Блоху забираем сразу или...» «Потом», — скомандовал я. «Поехали». «Без Б», — отозвался Коваль, выходя из дома и оставляя нас одних. Я не имел представления, как Рада поведет себя на улице. Подозреваю, что будет полноценная истерика с криками, визгами и желанием убить меня. «Давай договоримся», — попросил я заискивающе. «Мы сейчас садимся в машину, едем в безопасное место и буквально через час...» «Что будет через час?» — спросила она, окаменев в моих руках. «Мы все обсудим». «Я не хочу ничего обсуждать». «Малыш, ты ведь понимаешь, что я мог не договариваться с тобой. В моих силах сделать все, как хочу именно я». «Это угроза?» — пробормотала она. «Это факт. Я уже создал для стаи проблемы с переизбытком. Сейчас мы едем туда», — заявил уверенно. Внутри же не было этой уверенности, да и хватку я усилил, когда переступил порог, словно Раде хватило бы сил вырваться и убежать. Я не угадал реакцию своей пары. Она впала в ступор, окаменела. Едва различимое дыхание и бешено колотящееся сердце. Коваль придержал дверь автомобиля, сказав тихо: «Она меня пугает, жди откат», — добавил, когда занял водительское сиденье и бросил взгляд через зеркало заднего вида. Он повернул ключ зажигания, и в салоне громыхнула музыка. Рада дернулась в моих руках. «Сделай тише!» — я прорычал зло. По пути в стаю каждый из нас погрузился в свои мысли. Я думал о том, как объяснить Раде нашу реальность, как стереть границу между человеческим миром и моим. Держа ее в объятиях, человеческая часть меня хотела погладить Раду по голове, успокоить. Звериная, как и всегда, требовала действий. Скрыть в безопасном месте, стереть любые упоминания о ней в мире людей и наслаждаться присутствием пары в своей жизни. Нагло и эгоистично.